Он смотрел на нее вопросительно, а она, как бы не понимая, ни разу не упомянула ее имя. Тогда Юрий не выдержал и, сделав веселое лицо, безразлично спросил: «Как там наша Валька? Собирается приехать на прииск?» Нина сразу стала озабоченной. «Ну, хватит, сейчас я только врач. Показывай, Анатолий, свою ногу». Юрку ошеломила ее резкость. Он понял, что ей нечего сказать о Вале. К горлу подкатился комок. Чтобы не выдать волнения, он схватил пустое ведро и выбежал за снегом. «Валька, Валька, неужели все это было ложью? И прощание, и поцелуи, и слезы? Тогда для чего это было нужно? Для чего?» – спрашивал он себя и снова видел слезы в ее глазах. «Нет, эти глаза не могут лгать. Пусть там что-то произошло, но он будет верен своему слову, пока не встретится и не переговорит лично». Нина осматривала ноги Белоглазого. «И вы считаете, это надолго?» – беспокоился только. «Может затянуться на месяц-два и больше. А если отнять?» 2-3 недели. Но зачем отнимать?» Белоглазов задумался. «У меня нет времени и возможности возиться с ногами месяцы. Да и, собственно, зачем мне этот палец?» «Нет, Нина Ивановна, будем резать. 2 недели я могу еще валяться, пока занимаюсь чертежами и макетом». «Напрасно, следовало бы подождать. Да у меня и нет инструментов». «Я не могу ждать, а кость перепилить можно ножовкой. Вон у Юрки есть». Нина улыбнулась. «Толя, я тебя не узнаю. Когда бы ты хотел сделать операцию?» «Сейчас». «Здесь нельзя, нужно в амбулатории». «Хорошо, я пойду». И Белоглазов стал собираться. «Нина Ивановна, посмотрите заодно и Валерку. У него цинга», – попросил Колосов. Матвеева подошла к койке Самсонова. Увидев окурки, прикрикнула на него и велела встать. Он поднялся, заспанный и распухший. «Молодой человек, стыдитесь, столько солидности и такой неряшливый. А ну, поближе к свету, не бойтесь, да и поживей», — командовала она. Валерка покорно поднялся и пошел к столу, щурясь от яркого света. «Да, вы окончательно больны. Наверное, много спите, не гуляете. Такой могучий. Цинга не считается с телосложением и здоровьем. Откройте рот, повернитесь к свету. Вот так». Она крутила его громадную голову, поднимаясь на носках. Провела пинцетом по деснам, и сразу же показалась кровь. «Ежедневные прогулки утром и вечером. Пить стланниковый отвар. Есть ежедневно соленую черемшу, сухой лук, сырую оленину». «Оленину можно. А от прогулок, прошу освободить, не подходит», — возразил Самсонов. «Как? Вы еще шутите?» — она повернулась к Краснову. «Михаил Степанович, положение больного серьезное. Прошу вмешаться». «Он комсомолец. Обяжем подчиняться дисциплине». Краснов строго посмотрел на Валерку. «А тебя, Анатолий, доставлю до амбулатории. Молодец». Михаил Степанович направился к двери. «Транспорт везет литературу, культинвентарь и реквизит. Давайте раскручивать самодеятельность и культурно-массовую работу. Есть указание политчасти создать единую комсомольскую организацию. Будет легче». «Давно пора, а то одна неразбериха. Чего только тут нет. И геолком, и гидрологическая экспедиция, и химлаборатория, и технический сектор, и так далее. Все самостоятельные», – проворчал Юрий. «Все наладится. В Магадан не зря съездил», – блеснул веселыми глазами Краснов. «Скоро будет создано горное управление. Хватит сидеть в берлоге, сосать лапу и ждать лета». «Мы готовы», – посмотрела на него Матвеева и взяла Белоглазого под руку. «Ну, мальчики, жду вас к себе. Хочется как следует расспросить, да и самой многое рассказать». «Транспорт! Транспорт!» – перекликались голоса по поселку. Колосов схватил шубу и выбежал из барака. Лошади еще не показались, только из леса доносилось покрикивание конюхов, визг и скрип саней, цоканье подков, и над кустарником, где проходила дорога, поднимались белые струйки –